Дружку давно не видели, очень много есть о чем, много о чем поговорить. Но давайте рассаживаться. Давайте рассаживаться, успокаиваться. У нас сегодня предстоит прекрасный вечер. Так что сейчас надо настроиться на него. Глубоко вдохнули, выдохнули. И я приглашаю нас всех, наших гостей сегодня. Александр Моисеевич и Боря Арансон ему аккомпанируют. Добрый вечер, шаббат шалом. Несколько спасибо тем, кто пришли, несмотря на это, но я смотрю, что все-таки это не помеха в основном, да? Спасибо большое, спасибо большое. Если я правильно помню, я был в этом замечательном городе, у Володи Голынского, 5 лет назад, да? Были, да. Вот, и вы были 5 лет назад, это замечательно. Вот мы, поэтому я хотел начать, значит, с вопроса, кто сегодня со мной встречается здесь впервые. Поднимите, пожалуйста, руку. Не было 5 лет назад. А, меньшинство. Нет, не вообще, а вот там. А, спасибо. Все понятно. Потому что я... Мне нужно для того, чтобы сориентироваться с программой, поскольку за эти 5 лет все-таки утекло много воды, и что-то такое еще было написано, и прочее, и прочее, и прочее. Значит, сегодня у нас, так сказать, вечер, как бы полнометражный, соответственно, как и обычно, в 2 отделениях. И связан он будет с презентацией нового диска, даже 2 новых дисков, которые вышли за это время, и новой книги стихов, которая тоже была написана за это время, потому что я, несмотря на преклонный возраст, продолжаю что-то такое писать. У меня какой-то приступ старческой графомании, видимо, открылся. Как это бывает. Вот. И именно это мы вам собираемся показать. Но вообще-то говоря, как и обычно, я предпочитаю диалог, поэтому вот стоит картонная коробочка, и мы будем очень рады, если вы обратитесь к нам с какими-нибудь просьбами, заявками, мнениями. И, потому что я всегда предпочитаю разговор, поскольку я не артист, а всего лишь автор. Теперь для тех, кто в первый раз, хочу сказать, что... Я, так сказать, не владею гитарой и вообще ничем. Вот. А тут есть, очень смешно, конечно, тут есть книжка, вот вышедшая недавно в моем родном городе, называется она «Атланты». Это первое и самое полное нотированное издание моих песен, там 250 или 280 песен с нотными строчками. Я являюсь автором этих мелодий, но прочитать не могу, потому что неграмотный. Значит, все эти нотные строчки, значит, записаны были профессионалами уже с моего голоса, но я не владел никогда никаким инструментом. Вот именно поэтому для тех, с кем мы встречаемся впервые, я бы хотел представить вот нашего нынешнего аккомпаниатора. Он вообще-то исполнитель авторской песни очень хороший, из города Нью-Йорка, в прошлом москвич, Борис Арансон. Прошу его любить его. Ну, чтобы долго не разговаривать, я просто хочу сказать, что два еще примечания. Первое, ну, что касается книг, книги, диски, вот в том числе и новые, о которых я расскажу, это все там в перерыве. Если у вас будет желание что-то такое, значит, из того, что вы знаете, подпеть, вы можете смело это делать, потому что хуже меня петь вы не будете. Значит, это первое. Второе, пожалуйста, не забудьте включить свои селфоны по окончании нашей встречи. Хорошо? Вот, спасибо. Ну вот, ну а мы начнем чего-нибудь сначала старенького, потом перейдем к чему-нибудь так, из того, что вы не знаете, да? Ну начнем как от печки, все-таки зима, и поэтому хочется начать, значит, поскольку, слава богу, глобальное потепление повернуло на глобальное похолодание, то мы начнем с песни «Снег», написанной очень давно. И я люблю вспоминать эту историю, как на концерте в России ко мне подошла девушка, очень красивая, такая современная конструкция, и сказала: «Разве вы «Снег» написали? Не может быть. Я эту песню еще в детском саду разучивала». И с большой досадой и разочарованием добавила: «Я думала, вы же давно умерли». Но поскольку я еще живой, значит, давайте вспомним эту песню. «Снег». Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просит, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек. Снег, снег, снег. Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезды озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек. Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое с берегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и бургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней. Ну вот как, так сказать, прошел целая вечность прошла, наверное, с появления вот этого странного жанра, который уже сейчас стал жанром умирающим в известной степени, жанром ретро, и остался почти весь в 20 веке вместе с лучшими его представителями, которые ушли из жизни. Тем не менее, интерес остался. Интерес остался, потому что каждый год в России и за рубежом проходит более 400 фестивалей авторской песни. И за рубежом активнее, чем в России. Хотя в России там, например, Грушинский фестиваль, там сотни тысяч людей и прочее, прочее, прочее. А за рубежом не меньше. Потому что за рубежом фестивали авторской песни или бардовской песни, или там как ее угодно называй, они, оказывается, играют огромную роль в сохранении русского языка. Потому что не мне вам объяснять, что ваши англоязычные дети и внуки начинают стесняться своих бабушек и родителей, которые плохо говорят по-английски. Они поют в новую среду. Они очень хорошо ассимилируются в этой среде. И начинают стесняться своего прошлого, своих родителей и забывать русский язык. В тех семьях, где авторская песня процветает, которые ездят на фестивали и так далее, дети начинают петь и через песни возвращают к себе русский язык. Они начинают понимать, что за родителями стоит какая-то очень большая культура. И вот это интересная статистика, что, значит, за рубежом, в Израиле, в Германии, в Штатах, в Канаде, в семьях, где вот увлекаются авторской песней, дети не забывают языка. Оказывается, хорошее средство сохранения культуры. Они начинают читать, возникает интерес и прочее, и прочее, и прочее. Что касается России, то там интерес к авторской песне не ослабевал. И несмотря на то, что, так сказать, вот знаете, как вот в Польше евреев давно уже нет, а ненависть к евреям осталась, чудовищный антисемитизм и мифы о евреях таких. Вот я там недавно был, и я на себе это ощутил. Вот. А и тоже одно то за знаком наоборот, так сказать, как бы основных авторов нету, а интерес к песне остался. И поэтому появляются новые авторы, новые фестивали. И рано или поздно что-нибудь, возможно, появится. Что касается меня, то очевидно, видно, что я принадлежу к недовымершим экземплярам первого поколения, от которого почти никого уже не осталось. Но, тем не менее, вот я где-то в прошлом году, по-моему, в Москве на авторском вечере в Политехническом музее получил такую записку. Уважаемый Александр Моисеевич, кто были ваши любимые барды, когда вы учили в школе? То есть у людей впечатление, что это было всегда. Господи, я окончал школу в 51-м году, какие барды? Разговора не было, когда еще, тем более, так сказать, борьба с самполитом еще не кончилась, а в воздухе уже висело дело врачей. Вот, и я сейчас думаю, да, а сейчас же все не так. Сейчас уже авторская песня в России, в Москве, во всяком случае, введена в программу средней школы для 10 класса, поразила русская литература. Вышел учебник профессора Новикова «Пособие ученики и учителя. Авторская песня». Там биографии 8 ведущих авторов, «Хрестоматия», «Домашнее задание», «Атланты не выучил», «Двойка». В общем, это все уже стало предметом истории и литературы. А что же мы-то пили в юности? У меня вот в книге стихов, кстати, вот забыл. Вот диск новых песен, написанных за последние 2 года, того, что вышел. И, значит, и книжка новых стихов «Коломна» за последние 2 года написанных. Я об этом что-то покажу и расскажу из этой книжки. А вот такое у меня было стихотворение. Что пили мы в студенчестве своем, в мальчишеском послевоенном мире, тех песен нет давно уже в помине, и сэй мы их тоже не поем. Мы мыслили масштабами страны, не юноши еще, но и не дети, таскали книжки в полевом планшете, портфели были странны и смешны. Что пили мы в студенчестве своем, когда, собрав нехитрые складчины по праздникам, а чаще без причины, кому-нибудь заваливались в дом. Питомцы коммуналок городских, в отцовской щеголяли мы одежде, и песни пели те, что пели прежде, еще не помышляя о иных. Мы пели, собираясь в тесный круг, о сердце, что не ведает покоя, о юноше, погибшем за рекою, о Сталине, который лучший друг. Гаудеамус спели и жену, а иногда, вина охвативши лишку, куплеты про штабного писаришку и грозную минувшую войну. Как пелось нам бездумно и легко не воротить обратно этих лет нам. Высоцкий в школу бегал на каретном. До Окуджавы было далеко, серебствовали вьюги в феврале, эпохи старой истекали сроки, и грозный бог, рябой и невысокий, последний месяц доживал в Кремле. А сейчас и это искусство как бы ушло, и вот мой новый диск начинается с новой песни, которая так и называется «Песни нашего века». Песни нашего века припоминаю вдруг, старые гитары дека, сердце щемящий звук, громко ракочут струны времени вопреки, в зале немного юных, больше же старики, в зале немного юных, больше же старики. Песни нашего века мы не услышим впредь, скоро их будет некому с нами уже запеть. Многое это даст ли в будущие века, звезды уже погасли, свет их идет пока. Звезды уже погасли, свет их идет пока. С ними не зная фальши, мы свою жизнь прошли. Вот они чуть подальше, вот уж они вдали. В будущем неуместны, в небе они парят. Будто ушли оркестры, и завершен парад. Будто ушли оркестры, и завершен парад. Песни нашего века гаснет закат в дыму. нашего века смолкли одному. Пусть молодые встанут в их поредевший строй, выпавшую гитару пусть подберет другой. Выпавшую гитару пусть подберет другой. Само название авторской песни заведомо как-то некорректное, дурацкое. Что значит авторская песня? Не бывает песни без автора. Все песни авторские. В любой есть какой-нибудь автор. Имеется в виду, что один и тот же человек придумывает мелодию, стихи, чаще всего сам поет. И как-то так это было всегда во все времена эпохи. С чего начиналось? В наше время с Акуджавы, с Висбора и прочее. До этого были другие авторы. Был там, автор Бригантины, Павел Коган, автор мелодии Георгий Славович Лепский, умер несколько лет назад, всего Бригантины. Вот, и прочее. До этого были другие авторы, был Вертинский, был, значит, до Вертинского был Аполлон Григорьев, до Аполлона Григорьева был Денис Давыдов и прочее. Анна Петровна Керн записала в 1825 году в дневнике: «Пушкин прогуливался со мной по окрестностям Тригорского и напевал стихи свои на собственные мелодии своим звучным и сильным голосом». Вот как оказывается. Да кто основоположник авторской песни в России? А если брать в мировом масштабе, то опять же проклятые евреи. Есть у меня такое стихотворение в последней книжке. «Первый бард на планете, пастух иудейский, Давид, что плясал от восторга во время общения с Богом, отчего и сегодня еврей в лапсердаке убогом при молитве качаться все взад и вперед норовит. И тебе, говорят, сыновьями не слишком везло. Ты чужую жену полюбил, несмотря на запреты. Научи различать, где добро обитает, где зло. То, что тысячи лет различать не умеют поэты. Научи меня счастью коротких любовных минут, темной ярости боя и светлому пению кефары. Научи меня стойкости, если друзья предадут, потому что, как ты, скоро немощный стану и старый. Давний предок таинственный, царь моей древней страны, о тебе, постарев, вспоминаю все чаще сегодня. Научи меня петь, не жалея себя и струны, а порвется струна, так на это уж воля Господня. Пусть учнеют стада межбиблейских зеленых полей, где звенят твои песни земным неподвластные сроком, и склонились посланцы у пыльной гробницы твоей трех враждебных религий, тебя объявивших пророком. Балат Куджава как-то сказал, что авторская песня родилась на московских кухнях и там же умерла, оставив несколько имен. У меня в жизни все было иначе, я не москвич, я провинциал, я ленинградец. В Москве я не был в юности, но окончив Ленинградский горный институт, на долгие годы, аж на целых 17 лет, попал на крайний север. И вот там, вдали от московских кухонь, в местах некурортных, Таймыр, Колыма, Таруханский край, Кольский полуостров, я услышал другие песни. Это была тоже авторская песня. Только вот авторы это были неизвестные. Пели наши работяги, в основном зэки, бывшие зэки. Бывших зэков не бывает. И вот, это были великие песни. Я был, из теплой родительской квартиры, всего боящийся еврейский мальчик, попав на крайний север. Я был потрясен этими песнями. Кто написал песню? Я помню тот Ванинский порт и порт парохода угрюмый, как шли мы по трапу на порт в холодные мрачные трюмы. Не знаете? И я не знаю. Кто написал великую песню? Идут на север, срока огромные, кого не спросишь, у всех указ. Указ — замена высшей меры всей катушкой через вышку, то есть 10 лет без права переписки, тоже смерть, только медленно. У меня в последней книге стихов есть такое стихотворение. «Желтого песчаного откоса, где прошла звериная тропа, половодье выносило кости, кисти рук, ключицы, черепа, на свободу их из заключения выносила мутная вода. Мы стояли ниже по течению на реке Сухарихе. Тогда запах тления, приторный и сладкий, вниз распространялся по реке. Поутру проснешься, у палатки скалит череп, зубы на песке. В лагерях, на быстрых этих реках, где срока не меньше 10, по весне расстреливали зэков, чтобы летом новых завести. Мы со спиртом поднимали кружки, поминая этих доходяг. С той поры мне объяснять не нужно, что такое сталинский ГУЛАГ». И вот первые свои песни, первые мелодии. Да, а я, они там поют у костра вечером, после тяжелой работы на лесоповале, в болотах, под комарами. Я был молодой и глупый, и все говорил: ребята, а кто автор, кто автор? И они как глупым отвечали примерно так: слова народные, автор скоро выпустят. И я перестал спрашивать. Вот. И вот первые мои песни я начал придумывать, то есть мелодии свои на свои стихи придумывать как подражание этим песням. Вот одна из самых первых песен, написанная в городе, построенном из одного дерева в те поры, «Игарки, деревянные города». Укрыта льдом зеленая вода, летят на юг, перекликаясь птицы, а я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы, а я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей нездешние голоса, их городов асфальтовые страны. Моих товарищей далекие голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябрище весна, плывет цветом замысловатый запах, но мне ни разу не привидится во снах тубатный запад, неверный дальний запад. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Вот это как все начиналось на крайнем севере, песни были состоять безымянными, народными, так сказать, и прочее, и прочее. Это был целый этап, спасибо, целый этап жизни. Ну, а вот сейчас, оборачиваясь назад, если у меня опять в книжке все такое стихотворение, я из родного Питера каждый год летал на полевые работы в Игарку, там в Норильск, в Магадан. И как-то летел этим же маршрутом, такой стишок есть. Под крылом, над спящим Ленинградом, небо просыпается в дыму. Мой сосед, со мной сидящий, рядом, он куда летит и почему? Осторожным, удивленным глазом он в окно глядит на облака. Он, покуда не женат ни разу, и друзей не хоронил пока. Снежного не покидал причала, с черной не соседствовал бедой. Он худой, носатый и курчавый, я сутулый, лысый и седой. повидал, пока он в жизни мало, в дальний отправляясь перелет. Ждет его на мойке дома мама, а меня никто уже не ждет. Как бы жизнь свою построил, если все начать сначала, не пойму. Мой сосед, сидящий рядом в кресле, он куда летит и почему снова оказался по пути нам неразрывным связанным родством. Я лечу на турбореактивном, он еще на старом, винтовом. За окошком сгустки черной влаги превращает солнце в молоко. Далеко лететь ему, бедняге, мне уже совсем недалеко. Пропасти под облаками круты, на востоке теплится рассвет. Мы летим по одному маршруту с разницей в 5 десятков лет. И вот одна из последних песен, вошедшая в диск «Навстречу судьбе». Она так и называется «Навстречу судьбе». И так и дала. Да? Когда ты шагнешь навстречу судьбе, родной, перейдя порог, мама шепнет вдогонку тебе, постой, не спеши, сынок. Откроется вид, где чайка парит, и солнечный парит, и море вдали поет. А солнечный луч тебя слепит, и ветер наполнит рот. Откроется вид, где чайка парит, и море вдали поет. А солнечный луч тебя слепит, и ветер наполнит рот. Когда поймут чужие края тебя пеленой цветной, и скажет тебе подруга твоя, мой милый, побудь со мной. Приснет тебе вид, где чайка парит, и солнечный вьется дым. Обнимешь ее, покинешь жилье, и следом уйдешь за ним. Приснет тебе вид, где чайка парит, и солнечный вьется дым. Обнимешь ее, покинешь жилье, и следом уйдешь за ним. Когда это все припомнишь ты вдруг, беспомощен стар и сед, и спросит тебя испуганный внук, о чем ты заплакал, дед? Не стоит тужить, что хочется жить, что кончился твой черед. На солнечный вид, где чайка парит, и море вдали поет. Не стоит тужить, что хочется жить, что кончился твой черед. На солнечный вид, где чайка парит, и море вдали поет. Спасибо. Из последних стихов из книжки «Коломна». Чем моложе, тем менее смерти боишься, потому что силен, потому что здоров. Из дома опять убежает, норовившись под зеленый с поющими птицами кров. И опасность манит нездоровым азартом, испытанием нервов, авось не помру. Я сижу и считаю таблетки на завтра с бестелесной партнершей, кончая игру. Для чего был азарт этот в юности нужен, когда в ряске бездонной тонула нога? Для чего я дразнил разъяренного мужа, вынимавшего пьяной рукой наган? Для чего под волной, что ломала надстройки, закреплял какую-то шлюпку дурак? Я сижу у стола, пожилой и нестойкий, и поступки свои не пойму я никак. Сколько лет еще будет испуг этот длиться на моем недалеком и зыбком пути? И смеются на снимках веселые лица тех друзей, что не дожили до 30. Новая песня из диска, да, нового. Шарик мчится вперед, неуклонно вращаясь. Ночь длиннее становится, день ото дня. Если я по-английски уйду, не прощаясь, меня, не броните меня, если я по-английски уйду, не прощаясь. Не броните меня, не броните меня. Не броните меня, ибо знаю я точно, что от вас насовсем никогда не уйду. Если кто-нибудь вспомнит забытую строчку, что придумано мною в далеком году. Если кто-нибудь вспомнит забытую строчку, что придумано мною в далеком году, значит, все не уйдет, значит, что-то воскреснет. Время хрустнет опять, как сучок под ногой, если кто-то другой запоет эту песню. О любви говорить будет кто-то другой, если кто-то другой запоет эту песню. О любви говорить будет кто-то другой. Никогда не умрет чувство чести и долга, никогда не умрет наша юность, друзья. Не случайно на флоте, где плавал я долго, есть команда короткая, делай, как я. Не случайно на флоте, где плавал я долго, есть команда короткая, делай, как я. И покуда волна набегает на берег, и покуда вода вниз бежит по реке, будут люди в любовь настоящую верить, свой счастливый билетик зажав в кулаке. Будут люди в любовь настоящую верить, свой счастливый билетик зажав в кулаке. Пусть не плачут потом надо мной одариски, пусть потом надо мной не рыдает родня. Если я не прощаюсь, уйду по-английски. Не броните меня, не броните меня. Если я не прощаюсь, уйду по-английски. Не броните меня, не броните меня. Теперь возвращаемся назад, в старые годы, 59-й год, Туркманский край, одна из первых экспедиций на север. Тут осталось несколько экземпляров книжки «Воспоминания. Следы в океане», там подробно описана история этой песни. Не осталось ни одной. Да, ну хорошо. Песенка полярных летчиков. С ней была забавная история, она стала безымянной, народной, там вошла в первые 10 песен нашего века. И, по-моему, в 91-м году в Израиле, когда я первый раз там был с концертом, ко мне подошел седой человек с орденскими колодками на пиджаке и, вытирая глаза, сказал, что я старый полярный летчик, я всю жизнь в Арктике провел, и с немцами там воевал, песню вашу много лет знал, думал, народная. Вот, уделите мне полчасика времени после концерта про Арктику поговорить, больше тут не с кем. И похлопал себя по карману, из которого торчало горлышко столичное. Ну, не с кем душу отвести, сказал он. После чего он горестно хмыкнул, сказал замечательные слова. Он сказал, и кому нужна в Израиле полярная авиация? 59-й год, мокрый снег в Туруханске, песенка полярных летчиков. Кожаные куртки брошены в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханика тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханика тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце не закатное, и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, не встречены, школьницы невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, не встречены, школьницы невесты, в утренних асфальтовых южных городках. Вот на эту... Спасибо. Ох, даже забили меня там. Да, спасибо большое. На эту песню, на мои многие ранние песни, написано много пародий, а поскольку жил я среди одних мужчин всю молодую часть жизни, там крайний север, океан, там корабли, все такое, вот, то пародии на меня все носили откровенно выраженный сексуально-питейный характер почему-то. Правда. Ну, о чем говорят молодые мужчины, когда женщин нет, а еще выпьют? Это вот сейчас только о болезнях. Сейчас, не дай бог, сроедники выпьют. Да что я принимаю, да чего не надо принимать, и пить вообще это не надо, то нет. Холестерол, еще какая-то гадость. Не знаю. В общем, да. А там конкретно говорят о других вещах. И вот на моей, ну, из того, чтобы поприличнее вспомнить, так сказать, да. Ну, вот на песню «Кожаные куртки», например, московский автор, один ушедший из жизни, к сожалению, безвременно, вот год назад, Игорь Михалев, написал, он приезжал, кстати, сюда. Валерий, приезжал сюда Михалев, да? Незадолго, да, юбилей. Да, ну вот, написал к моему 70-летнему юбилею, написал мне гнусную пародию на эту песню «Полярных летчиков». В этой пародии отражается мое нынешнее жалкое старческое состояние. Пародия такая, очень суровая. Кожаные брюки, брошены в угол, ничего не видно в этой темноте. Погоди немного, юная подруга, руки ведь трясутся и глаза не те. Командир со штурманом ведь предупреждали, и хирург нашептывал мне, пуская кровь. Нынче это самое получится едва ли, выпитую флягу не наполнить вновь. Кожаные брюки вновь на старом месте, и в стакане челюсть бьется о края. Ты чего пристала, школьница, невеста, отойди от дедушки, милая моя. Ну и что вы радуете? Чего смешного? Все это, по-моему, очень грустно. Тем более, что мой друг Игорь Губерман написал на меня недавно очередную эпиграмму такого содержания. Пока еще доволен я собой и стараюсь себя красиво, слава богу, и девушке кидается гурьбой перевести меня через дорогу. Хотя он писал и другие строчки, несколько дающие какую-то надежду. Например, такие как «Зря девки не глядят на стариков и лаской не желают ублажать. Мальчишка переспал и был таков, а старенький не в силах убежать». Вот. Что касается меня, то когда моя третья внучка в Израиле вышла замуж за хасида, опять же, как и предыдущие две, вот, у меня все очень религиозные все потомки, значит, и предки тоже. Я единственный, кто выпал из этого обойма. Вот, значит, дедушка был старостой синагоги в Могилеве, а значит, вот внучки мы все там. Да, и он написал гнусную четверостишие, Губерман: еще мы не в полной отключке, и нам опасения лестны, что как бы на свадьбе у внучки не трахнуть подругу невесты. Так что много, много еще, так сказать, как бы впереди, да? Ну вот, хорошо. Значит, да, давайте записку посмотрим. Ого, сколько сразу, если возможно, из прошлого. Так, английский канал. Попробуем. Попробуем, да? Это из песни, написанной в плаваниях. Английский канал, так на картах и в лоциях назывались проливы Ла-Манша по Декале, когда судно полгода в другом океане, в других созвездиях, в другом полушарии, потом возвращается обратно, и человек начинает думать о том, что ждет его на суше. Песня называется «Английский канал». 62-й год, борт парусника «Красноштерн». Над английским каналом огни, над английским каналом туман. Ах, зачем ты тебе, все считаю я дни, наши встречи редки и обманы. Ах, зачем до тебя, все считаю я дни, наши встречи редки и обманы. Снова чайка кружится трубя над негромкой вечерней волною. Ах, зачем, так люблю я тебя, когда нет тебя рядом со мною. Ах, зачем, так люблю я тебя, когда нет тебя рядом со мною. Цвет на серый меняет вода, и становятся звезды на место. Ах, зачем ты судьбой одинокой горда, ни жена, ни вдова, ни невеста. Ах, зачем ты судьбой одинокой горда, ни жена, ни вдова, ни невеста. А над английским каналом огни, над английским каналом туман. Ах, зачем мы с тобой в целом мире одни? Ах, зачем мы с тобой постоянны? Ах, зачем мы с тобой в целом мире одни? Ах, зачем мы с тобой постоянны? Я также вспомню еще одну песню, совсем новую, из последнего диска «Осенний вальс». Обрывает дневные дела законную тишь. Вот и осень моя подошла, я молчу, ты молчишь. То ли курантов полуночный бой, то ли утренний дождь. Мы, конечно, не вечны с тобой, я уйду, ты уйдешь. Я с подругами падал в траву, селеви, селеви. Мне казалось, и я проживу без любви, без любви. Ты меня, дорогая, прости, оправдания нет, что к тебе потерял я в пути столько лет, столько лет. Пожелать эту смуту в крови не хочу и врагу. Все на свете живут без любви, а вот я не могу. На моем, на коротком веку та любовь не умрет. Я к мотиву приложу строку и отправлю в полет. Я швырну эту песню во мрак, где потом утону, как бутылку с запиской моряк в штормовую волну. Заметет на забвение снег, но струною звеня, та любовь сохранится навек без тебя, без меня. Заметет на забвение снег, не беда, не беда, а любовь сохранится навек, навсегда, навсегда. Ну вот, сейчас немножко поменяем курс. Я вспоминаю, как в 43-м году, уже вывезенный из блокадного Ленинграда в Омск, во дворе дома, где мы жили, словоохотливые омские мальчишки, обзывав меня жиденком, впервые объяснили мне, что это значит. Я помню свой ужас, какой-то позор, страх, как я прижал к родителям в слезах за разъяснениями. И до сих пор помню их растерянные лица и попытки что-нибудь мне объяснить. Ничего они мне не объяснили. Вот такое у меня стихотворение. Было трудно мне первое время пережить свой позор и испуг, став евреем среди неевреев. Не таким, как другие вокруг, отлученным капризом природы от мальчишеской шумной среды. Помню, в Омске в военные годы Воробьев называли жиды. Позабыты великие битвы, непрекаянных беженцев быт. Ничего до сих пор не забыто из мальчишеских первых обид. И когда вспоминаю со страхом невесело это житье, с неприютной рыжей птахой я родство ощущаю свое под чужую забившуюся кровлю в ожидании новых угроз. Не орел, что питается кровью, не владыка морей альбатрос, не павлин, что устал от ужимок, и не филин полуночный тать, не гусак, заплывающий жиром, потерявший способность летать. Только он мне по-прежнему дорог, представитель пернатых жидов, что чирикая пляшет 7:40 на асфальте чужих городов. Спасибо. Песня с последнего диска. Планет небесная механика над далью моря голубой. Когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? О том, что в безднах унижения народ наш знал за много лет. Не только горечь поражения, но и величие побед. Не только горечь поражения, не только горечь поражения, не только горечь поражения, но и величие побед. Забудь заботы и возрадуйся над свечек радужным огнем, что зажигаются не сразу все, а постепенно день за днем. Что зажигаются не сразу все, что зажигаются не сразу все, что зажигаются не сразу все, а постепенно день за днем. Проснуться рядом утром раненько и слушать медленный прибой, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Что далеко нам до конца еще, и свет в окошке не погас, что огонек свечи мерцающий внезапно связывает нас. Что огонек свечи мерцающей, что огонек свечи мерцающей, что огонек свечи мерцающей внезапно связывает нас. И сердце странное поражение нас оставляет в дурачках, когда я вижу отражение в твоих агатовых зрачках. Когда я вижу отражение, когда я вижу отражение, когда я вижу отражение в твоих агатовых зрачках. Пообещает отдых страннику любая тень и дом любой, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Спасибо. Спасибо. Я сейчас хотел бы сказать два слова, так сказать, вот поскольку тут мы этот фильм показывать не будем, не получилось, так сказать, по техническим причинам, народ не собрали. Вот. Многие знают, некоторые этот фильм тут посмотрели. Значит, где-то полгода назад, значит, мы закончили, мы, это авторская группа, о которой я расскажу два слова, фильм, который называется «В поисках идиша». Что послужило причиной этого фильма? Дело в том, что я родился в Ленинграде. Но родители мои родились в Могилеве, многие в белорусском Могилеве. И многие поколения моих предков жили там. И каждый год перед войной мы ездили к бабушкам, дедушкам. Была огромная семья и там, в Витебске, в Минске и так далее, во многих местечках Беларуси. И в 1941 году отцу Борю не дали зарплату, и мы не смогли поехать в Могилев. Это нас спасло. Мы попали в блокаду, но всех моих близких родственников в Могилеве немцы в октябре 1941 года уложили в расстрельную яму в поселке Пашково под Могилевом. И вот, значит, сюжет фильма очень простой. Мне 75 лет должно исполниться, я спохватываюсь, что всю жизнь я ничего не знаю. Но дело в том, что я идиш не знаю, потому что когда родители хотели, чтобы я перестал их понимать, они приехали на идиш, как во многих других семьях. Вот. И вот я еду в Могилев и другие города и местечки Беларуси, пытаясь найти остатки этого языка и что-то, кого-то из своих семейств. И ничего не нахожу, кроме разоренных еврейских кладбищ. Это вот такой сюжет этого фильма. Фильм снялся в Беларуси, в Израиле он снимался. Там мои внучки, кстати, вот сняты там. И все такое. Значит, некоторые тут этот фильм видели. Этот фильм обошел все штаты, мы в больших залах его показывали в Бостоне, в Сан-Франциско, Филадельфии, Вашингтоне, Нью-Йорке. Но его надо смотреть на большом экране, его плохо смотреть на DVD-плеере, потому что совершенно другой эффект. Значит, в фильме делался коллективом в составе, значит, вот журналистка Наталья Каспирович, автор многих документальных фильмов, в частности, нашумевший фильм о поляках, убивших 1500 евреев в Едвабне, накануне прихода немцев, что было тайно и так далее. Польское посольство протест заявило немецкому телевидению за этот фильм. Там «Кремль с человеческим лицом» снимала она фильм, замечательный, вошедший там в шорт-лист Нью-Йоркского фестиваля. Семен Фридленд, белорусский оператор. В основном у нас всех авторов объединяет то, что все наши предки погибли в Холокосте. Семен Фридлин, значит, из Минска, оператор, очень хороший документалист. И, наконец, монтировал этот фильм знаменитый режиссер минский, белорусский, Юрий Хащевацкий. Известен своим фильмом «Обыкновенный президент», за который он получил ряд международных премий против Лукашенко и по голове в подъезде собственного дома в Минске. И, так сказать, его пытались убить дважды уже и так далее. Он героически живет до сих пор в Минске. И фильм вот монтировали у него дома в Минске под присмотром белорусского КГБ. Я очень боялся, что нам не дадут его вывести и вынести. Но, слава богу, удалось. Вот. Фильм этот, значит, в октябре прошлого года в Нью-Йорке на фестивале независимого кино по номинации «Иностранный фильм и поразила культура» занял первое место в мире. Вот. Спасибо. Это, значит, там был вариант фильма субтитрованный по-английски. Мы сделали DVD на русском языке, только. Вот. Он здесь можно приобрести его в перерыве. Вот. Потому что там нам не удалось рассказать показ этого фильма. Но я, если можно, два слова о нем расскажу. Ну, во-первых, значит, там фильм начинается с того, что на фоне идут черно-белые фотографии, семейные еврейские фотографии людей, погибших в Холокосте. И звучит вот такая песня. Только наружу из дома выйдешь, сразу увидишь. Кончился идиш. В чешских Гродчанах, Вене, Вильно, Минске и Польше. Там, где звучал он прежде обильно, нет его больше. Те, кто в местечках некогда жили, мне на погостах. В небо унес их черный жирный дым Холокоста. Кончили разом пули газом с племенем мерзким. Чтоб не мешала эта зараза хибру с немецким. где потомка вырвана с корнем эта страница, с песней о том, как Ицек упорно хочет жениться. В будущем где-то, в жизни без гетто, им пожелай-ка. Тум-балалайка, шпиль-балалайка, штиль-балалайка. Девкам когда-то звонкое слово зрело и крепло, прахом безмолвным сделали снова горсткую пепла. Пыльные книги смотрят в обиде в снежную замесь. Кончился идиш, кончился идиш, вечная память. Пыльные книги смотрят в обиде в снежную замесь. Кончился идиш, кончился идиш, вечная память. Там в первых кадрах фильма я иду по дождливому Могилеву в пустынный квартал, где это был еврейский квартал, и пытаюсь найти дом деда, ничего не могу найти. И звучат такие стихи. Жизнь как лето коротка, видишь, я не знаю языка, идишь, достояние моего предка, да и слышал я его редко, не учил его азы, грустно, мой единственный язык русский, но состарившийся как скрою, расхождение языка с кровью. Мой отец перед войной с мамой говорил о нем порой мало, чтобы их разговор не понял. Это все я до сих пор помню. Я не знаю языка, значит, не на нем моя строка плачет, не на нем моя звенит песня. И какой же аид, если позабыл я своего деда, будто нет мне до него дела. Вдаль уносится река, жарко, я не знаю языка. И вот дальше там митинг. Там удивительный один кадр снят, когда под Шкловым в поселке Рыжковичи, значит, на заброшенном еврейском кладбище русский человек, певец и художник, очень талантливый, ему 80, за 80 уже, Наливаев, приходит на могилы своих друзей, убитых немцами в 41-м году, и поет на иврите кадиш. Прекрасно это и идиш, и иврит. И там звучат такие стихи. Густая трава покрывает погост позаброшенный тот, где русский певец Наливаев над мертвыми кадиш поет. Витает печальное слово над ржавчиной пыльных оград у старого города Шклова, где сотни евреев лежат. По случаю их пережил я, и песни о них я сложил. Не кровь, что струится по жилам, а кровь, что струится из жил, навеки связала нас вместе, всем связям иным вопреки. И больше не знаю я чести, родные мои старики. Вела меня доля иная по водам далеких морей. Название выше не знаю, чем древнее имя еврей, с которым назло Амалеку под вопли враждебных племен смогли мы форсировать реку, холодную реку времен. И дальше там сцена 9 мая прошлого года, День Победы, на печально известной Минской яме, где стоят сотни евреев, пришедшие помянуть своих близких и родных, убитых немцами в этом месте. И там идет митинг. И на этом митинге я пою вот такую песню. Подпирая щеку рукой от житейских устав невзгод, я на снимок смотрю с тоской, а на снимке 20-й год. Над местечком клубится пыль, а влетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Над местечком клубится пыль, а влетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Под зеленым ковром травы моя мама теперь лежит. Ей защитой не стал, увы, ненадежный Давидов щит. И кого из моих родных ненароком не назову, кто стареет в краях иных, кто убит и лежит во рву. И кого из моих родных ненароком не назову, кто стареет в краях иных, кто убит и лежит во рву. Завершая урочный бег, солнце плавится за горой. 21-й тревожный век начинает свой год второй. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Пусть поет ей весенний хор, пусть минует ее слеза, и глядят на меня в упор юной мамы мои глаза. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Ну вот, фильм тут есть, и там еще много. Дело в том, что я написал для фильма специальные и песни, и, значит, стихи, и частично и поэма «В поисках Ириша» на нервной почве написал. Потому что я вошел в фильм одним человеком, а вышел совершенно другим. Вот, поездив по Беларуси. В книжке «Коломна» есть кусочки, вот то, что я читал. И это есть в этом последнем диске. И там еще кончается фильм тем, что идут цветные фотографии героев фильма, которых мы там снимали, из живых людей. И звучит заключительная песня вот такая. Это все есть на этом диске. На этом как раз первое деление. Судьба моих предков, как пепел черна и горька, не дай моим внукам Всевышний ее повторить. Я с раннего детства родного не знал языка, и нету надежды, что буду на нем говорить. С чего начинается горестный этот подсчет? С растерянного рва или груды пылающих книг. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык. Дождливый ноябрь к снеговому идет к рубежу. В покинутом доме входная распахнута дверь. С неясной тоской одиноким туристом брожу в еврейских кварталах, где нету евреев теперь. Чем я живу, позабывший премии род, убогий изгой, что от дедовских песен отвык. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык. Пылится на полке никем не прочитанный стих. Веселые песни навеки умолкли вдали. Услышь, Израиль, детей неразумных своих, что в черную яму с собой язык унесли. Не может обратно земля совершить поворот, рекой не станет засохший однажды родник. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык. И все же напрасно, дружок, над ними, и все же, дружок, понапрасно над ними не плачь. Без жизни и смертью еще не закончился спор, покуда на крыше печально играет скрипач и детский поет, заглушая стенания хор. Покуда в огне отыскать мы пытаемся брод, и старый учебник с надеждой берет ученик. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык. Покуда в огне отыскать мы пытаемся брод, и старый учебник с надеждой берет ученик. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Минут 10-15 перерыв. Диски, книги, вот все вот там. И DVD с этим фильмом. Значит, автографы, естественно, будут все получены. Спасибо. Что? Я скажу, ладно. Так. Что такое? Сейчас посмотрим. Пожалуйста, расскажите или спойте о силе еврейского народа. Что? «Дорога в Израиль»? А, это то, что не вошло в этот фильм, песня. Ну да, хорошо. Можем спеть. Она есть в этом диске, да? Последнем. Она есть. Да, ну попробуем. Ой, сейчас, одну секундочку. «Дорога в Израиль». Летя самолетом Аль-Аля, и глядя в окно, где плывут под крылом облака, за пару часов осознать успеваешь едва ли, как эта дорога на деле была нелегка. Ее проложили терпение, труд и отвага, мечты вековые избавить народ от беды. Туда, где сияют цветами еврейского флага цвет белого камня и синей прозрачной воды. Туда, где сияют цветами еврейского флага цвет белого камня и синей прозрачной воды. Дорога в Израиль петляет по русской глубинке, в болотах Полесья, по краю украинских сел, и через музеи Освенцим или Треблинки, где туфельки тех, кто когда-то туда не дошел. Дорога в Израиль, в тумане теряется где-то, там детские крики и трупы на черном снегу, и розовый дым над варшавским пылающим гетто, которое дорого жизнь продавала врагу. И розовый дым над варшавским пылающим гетто, которое дорого жизнь продавала врагу. Дорога в Израиль идет через горные кручи, по жаркой пустыне, где вязнут колеса в песке, и через улыбки веселых смеющихся внучек, что песню поют на забытом тобой языке. Дорога в Израиль идет через поиски Бога, по братским могилам погибших в неравном бою. На свете одна существует такая дорога, и все-таки каждый туда выбирает свою. На свете одна существует такая дорога, и все-таки каждый туда выбирает свою. Эта трещина тянется через вершину Хермона, через воды Кинерета, вдоль Иордана реки, где в невидимых недрах расплавы теснятся и стонут, рассекая насквозь неуклюжие материки. Через Негев безводный к расселине Красного моря, мимо пыльных гробниц, под которыми спят праотцы, через мертвое море, где дремлют Содом и Гоморра, словно банки стеклянной соленые огурцы. Там лиловые скалы цепляются зубчатым краем между древних гробниц, проводя ножевую черту, и в мировой океан отправляется остров Израиль, покидая навек аравийскую микроплиту. Капитан Моисей уведет свой корабль непрекаян по поверхности зыбкой от белых барашков седой через этот пролив, не достанет булыжником Каин. Фараоново войско не справится с этой водой, гордам его светлым грозить перестанет осада, и над пеной прибоя, воюя с окрестной тьмой, запылает маяк на скале неприступной Масады в океане времен, созывая плывущих домой. Новая песня, не успевшая в диск войти, так сказать, недавно написанная. Песенка о Каине. Мальчик кудрявый, весел от чего? Каин, где Авель? Спросим мы его. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Позы теснятся, белые вокруг. Нет, только братца затерялся вдруг. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Вновь, как когда-то, 100 веков подряд, руку на брата поднимает брат. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Дальше нужен детский хор. Жили, не каясь, так и будем жить. Прадед наш Каин дал нам эту нить. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брата моему? Когда вы первый раз приезжали в Сент-Луис, вам вы рассказывали историю создания песни «Жена французского посла». Если можно, расскажите еще раз. Спасибо большое. Понимаете, да. Ну, надо сказать, что, ну, для тех, кто не знает, песня написана в 70-м году в Республике Сенегал, когда я туда попал на судне Дмитрий Менделеев. Жену французского посла ввели в подзорную трубу с катера, как она стояла на трибуне правительственных лож там во время праздника независимости Сенегала. Вот. Через год мне закрыли визу за интимную связь с женой буржуазного посла после этой песни. Товарищи из КГБ сказали: ну ладно, это Ваньку не валяй, мы сами мужчины и понимаем, что так красиво придумать нельзя. Явно написано с натуры. Пойми, говорит, это же не песня, а вещдок. Вот, короче говоря, да, много было неприятностей. Я узнал уже подробные детали, когда мой убитый злодейским образом друг Юрий Щекочихин, когда недолгое время демократии разгула в России, он был зампредседателя комитета Думского по безопасности, и ему в Калининградском КГБ дали мое досье. Вот, там я много интересного о себе узнал, в том числе, значит, и про эту жену французского посла, но потом, ну, там всякое такое было, а вот новые подробности, песня это обрастает новыми деталями. В прошлом году, по-моему, на авторском вечере у меня там был вечер в театре Хельгауза, школа современной пьесы на Трубной площади в Москве, и в конце первого отделения на сцену поднялся совершенно черный человек в смокинге с бабочкой, в таком протокольном костюме, держа в руках огромный там-там. И на хорошем русском языке сказал, что по поручению Превосходительства чрезвычайного полномочного посла Республики Сенегал в России господина такого-то, я имею честь вручить господину Городницкому этот там-там в знак уважения за то, что в России за всю историю впервые написали песню о Республике Сенегал. Значит, песню споем. Да. Но извините, что старый лысый человек пенсионного возраста поет такую, я бы сказал, эротическую песню, но обращаю ваше внимание на два немаловажных факта. Во-первых, песня была написана, значит, в 70-м году. Я был в Сенегале, значит, 40 лет назад, я был чуть помоложе. А во-вторых, ничего не было. Надеюсь на поддержку. А мне не Тани снятся и не Гали, а не поля родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, блеск волны, мерцание весла. Хор, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее ногая, как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделали со мной? А все мне сон, один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь, и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь, и жена французского посла. Спасибо. Фильм «В поисках Идиш» очень понравился, запела за душу, и хотя много печального, есть все-таки надежда продолжения жизни в Израиле, и даже вы сделали то, что радует. Да, да, я согласен, этот фильм, он, конечно, не должен быть мрачным, безысходным, мы и хотели, чтобы он стал светлое впечатление, и надежда на то, что все-таки все это как-то, вот, это правильно. Вот, хорошо, я... Да, тут забыл сказать, тут еще есть книжечка молодого одесского писателя Анатолия Контуша, маленькая, желтенькая такая, голубенькая, вот с моим предисловием. Очень хорошие рассказы, напоминающие молодого Бабеля. Очень советую купить. Книжка отличается от моих выгодно не только более низкой ценой, но и более высоким художественным уровнем прозы. Так что, а я уж подпишу ее, поскольку там мое предисловие. Да, да, вот я что-то хотел. Да, ну вот давайте поменяем как-то курс. Из американского цикла, из стихов американского цикла и песни из последнего диска. Америка. Преодолевая Америку с востока на крайний запад, от рассвета к закату перелистывая города, между двух океанов чей йодистый резкий запах, раз вдохнув, не забудешь, видимо, никогда. Между длинными плоскими отмелями Ньюпорта и лесистым Сиэтлом, где вечно идут дожди, открывая жизнь совершенно иного сорта, несравнимую с той, что оставлена позади. Здесь другой Орлеан, не такие Москва и Питер, стоязычных племен неожиданное родство, и второе пришествие в кратере Солт-Лейк-Сити возвращает надежду на старое божество. От Канадских озер до горячих степей Техаса, облаченная в шорты и прочую лабуду, все куда-то торопится эта веселая раса, несъедобную пищу дожевывая на ходу. Эйнштейн в Вашингтоне, у края безлюдного мола, земляка опознавший тебя привечает кивком, и себя, даже если пока ты годами молод, возвратившись в Россию, чувствуешь стариком, и обратно потянешься с чувством внезапной утраты в те края, где впервые пробил тебя сладостный шок, и шумит человечество новой эпохи, упрятав все созвездия мира в один полосатый мешок. Есть на свете планета Америка, равных Америке нет, что стремится вперед, как во тьме река, эмигрантов, надежда и свет. А тебе почему-то поверится посреди подмосковных полей, что тебе улыбнется Америка белоснежной улыбкой своей, что тебе улыбнется Америка белоснежной улыбкой своей. Ветер, планета Америка, не забудешь ее никогда, где лесные просторы немерены и ночные шумят города. А тебе все по-прежнему верится, что однажды с течением дней и тебе улыбнется Америка неизменной улыбкой своей, и тебе улыбнется Америка неизменной улыбкой своей. все-таки что-то получится, если ты наплюешь на года, чтобы с юной веселой попутчицей навсегда перебраться сюда. Вдалеке от российского Ерика жить среди разноцветных огней, где тебе улыбнется Америка знаменитой улыбкой своей. Где тебе улыбнется Америка знаменитой улыбкой своей. Есть на свете планета Америка, волосатый со звездами флаг, где тебя одолеет истерика, жизнь ты прожил не там и не так. И вернешься ты к дальнему берегу, чтобы думать до смерти о ней. И тебе улыбнется Америка равнодушной улыбкой своей. И тебе улыбнется Америка равнодушной улыбкой своей. Когда метель за окнами шальная свирепствует, порою, иногда, учительницу нашу вспоминаю, войной опаленные года. Она твердила по 100 раз когда-то голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята, за что любить, не объясняя нам. Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели, любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова. И все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я принесу цветочки на могилу и повторяю 100 раз на дню: любите родину, покуда будут силы, за что любить, увы, не объясню. Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашки. Дразнит нас снежок апрельский, манит нас ее домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Тает в часах песок, вся голова в снегу, черствого хлеба кусок выбросить Не могу. Не понимает внук мой полуночный бред. Шепчут, смеясь вокруг, дескать, свихнулся дед. Вынь мне из сердца боль, мой ленинградский бог, чтобы муку и соль не запасал я впрок, не угождал беде в мире, где тишь да гладь, веря, что черный день может прийти опять. Вот эта книжка, последняя моих стихов, называется «Коломна». Это не подмосковная Коломна. Это моя, так сказать, малая родина в Питере, район Питера, который назывался Коломна. Пушкинский домик в Коломне написан именно там. Вот. Это действительно Петр Великий-то притащил работяг из Коломны, почему получил название, которые строили этот район. Это далекий от центра парадного питерского района, где жили разночинцы, всякие мелкие работный люд. Это Петербург Достоевского, Петербург Блока, далекий от Невского проспекта. И я там прожил большую часть жизни. И вот такая песня, давшая название этой книге. Был я семиклассник зеленый, и, конечно, в ту пору не знал, что ступаю на землю Коломны, перейдя через Крюков канал. Поиграть, приглашая в пятнашки, возникает из давних времен. Между мойкой, фонтанкой и пряжкой затерявшийся этот район. Между мойкой, фонтанкой и пряжкой затерявшийся этот район. Вдалеке от растральной колонны он лежит в стороне от дорог. Был и я обитатель Коломны, словно Пушкин когда-то и Блок. Там следил я, как ранняя осень гонит желтые листья в моря. Там осталась на мойке 108 разоренная школа моя. Там осталась на мойке 108 разоренная школа моя. Там гордынью полон безмерной я о славе мечтал перед сном. В коммуналках сырых на галерной и на мойке и на дровяном. Там влюблялся темно и случайно и женился бездумно и зря. Но кружила над крышами чайка и гремели в порту якоря. Но кружила над крышами чайка и гремели в порту якоря. Я ступаю на землю Коломны, перейдя через Крюков канал. И себя ощущаю бездомным от того, что ее потерял. Там кружит над Голландией новой и вдалеке манит края. Прилетая из века иного, белокрылая чайка моя. Прилетая из века иного, невозвратная чайка моя. Предательство, предательство, предательство, предательство, души незаживающий ожог, рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за 3-9 земель трубы серебряная трель, и лошади несутся по стерне. Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Вина твоя, вина твоя, что надвое, что надвое, судьбу твою сломали ротозей. Жена твоя, жена твоя, жена твоя, жена твоя, жена твоя и лучи из друзей. А все вокруг, как будто заи, смотрят ласково в глаза и громко воздают тебе хвалу. А ты добыча для ворон, и дом твой пуст и разорен, и гривенник пылится на полу. А ты добыча для ворон, и дом твой пуст и разорен, и гривенник пылится на полу. Учитесь, учитесь, учитесь вы, учитесь вы, учитесь вы друзьям не доверять. Мучительно, мучительно, мучительно, мучительно, мучительно после их терять. И в горло нож вонзает брута, под тезеем берег крут, и хочется довериться врагу. Земля в закате и в дыму я умираю, потому что жить без этой веры не могу. Земля в закате и в дыму я умираю, потому что жить без этой веры не могу. Предательство, предательство, предательство, предательство, души не заживающий ожог. Рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за 3-9 земель трубы серебряная трель, и лошади несутся по стерне. Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Что-то хотел еще прочитать. Да. Про Сент-Луис пока ничего нет. А, ну вот в интернете ходит мое стихотворение, мне завалили в электронную почту вопросами, ваши ли это стихи. Стихи были написаны в 89-м, по-моему, году в Москве, когда ожидались еврейские погромы еще при Горбаче. «Беги от кумачевых их полотен, от храмовых, стоящих на костях. Дурацкий спор заведомо бесплоден. Они здесь дома, это ты в гостях. Ледок непрочный, синеватый тонок над руслами бездонных этих рек. Перед тобой здесь прав любой подонок, лишь потому, что местный человек. Не ввязывайся в варварские игры, не обольщайся, земли их любя. Татарская немеренная ига сломала их, сломает и тебя. Беги, покуда не увязнул в рабстве. Пусть голову не кружит ерунда о равенстве, всеобщем и о братстве. Не будешь ты им равен никогда. Хрипящим, низколобым, бесноватым, отнявший и родину, и дом, они одни, пусть будут виноваты в холопстве и палачестве своем. Не проживешь со стадом этим вровень. Не для тебя их сумеречный бред. Здесь все они родня по общей крови, а на тебе пока что крови нет. Ну что тут? Ну, песенку из диска споем, как бы мне попасть в Париж. Где в окне ночная тишь, пил бы вино в хрустале на французской земле, пил бы вино в хрустале на французской земле. Славен бабами Париж, там любви не утаишь, подожди меня, Мари. Погуляем до зари, подожди меня, Мари, погуляем до зари. Ах, поручик, что за блажь, ваш Париж пустой мираж, все, что связывает с ним, имя звонкое Максим, все, что связывает с ним. Имя звонкое Максим. Да и это не кабак, атакует снова враг. Не видать нам сены впредь, здесь придется умереть. Не видать нам сены впредь, здесь придется умереть. Кабы нам попасть в Париж, где сейчас ночная тишь, пили б вино в хрустале на французской на земле, пили б вино в хрустале на французской на земле. из новой книжки «Державинская лира», чьи имена запишут на скрижали глаголом прожигавшие сердца. Благословил ли Пушкина Державин? Мы так и не узнали до конца. Известно, что приехав на экзамен, измученный дорогой старик, слезящимися поморгав глазами, спросил швейцара: «Где у вас нужник?» И, не входя в торжественную залу, у печки на кушетке отдыхал. А лицеиста юного, пожалуй, в тот вечер он и слыхом не слыхал. Потом уже легенды накатили, воображение юношеский пыл, и сцена, что так ярко на картине художник Репин нам изобразил. Оставим же ненужные игрушки над золотыми россыпями слов. Нуждались все благословения Пушкин и Лермонтов, и Анинский, и Блок, любой из них единственностью славен. Любого опознаешь без труда. Благословил ли Пушкина Державин, мы так и не узнаем никогда. Но ясно окружающему миру, витающему в солнечном дыму, поэт свою единственную лиру передавать не может никому. Поэзия. Начинается все с вакханалий, с буйных оргий, сатиров и нимф, где кефара уместна едва ли, а потом превращается в миф. Начинается с пенья свирели, что веселый ведет хоровод, а кончается все на дуэли, где от пули судьба не спасет. А кончается все на дуэли, где от пули судьба не спасет. Начинается все же с верлибра, с голых танцев на теплых ветрах, где какую подругу не выбрал, все прекрасно на первых порах. А кончается в русской метели, и пройдя этот горестный путь, как Волошин в своем коктебеле, не сумеешь назад повернуть, как Волошин в своем коктебеле, не сумеешь назад повернуть. Начинается с пьяного пира и плетение веночков из лоз, окончается драмы Шекспира, где актер погибает всерьез. Начинается с пляски по кругу, с возлияния на белой скале, окончается зимней вьюгой и свечой, что горит на столе. Окончается зимней вьюгой и свечой, что горит на столе. Спасибо. Ну, еще одна песенка из нового диска, и в заключение там сейчас стишок и песен. Значит, тут я написал не так давно песни. У меня тут всю жизнь, то есть не всю жизнь, в молодости, в Ленинграде, вот, по-моему, осталось от DVD или нет, недавно в Театре эстрады у меня был в декабре, по-моему, вечер авторский, песни и спектакли, не вошедшие, песни мои, не вошедшие ни в какие спектакли. Я написал несколько десятков песен к разным фильмам, пьесам и так далее, ну, там, по договоренности с театрами. Никогда ни одна из них никуда не пошла, все их рубили в советское время по идейным соображениям. Один раз, значит, 5 моих песен взял Ленинградский молодежный театр, после чего закрыли театр, выгнали главного режиссера и спектакль сняли из-за песни о губернаторской власти. Вот, значит, но тут вот не так давно этот режиссер ушел из жизни безвременно, кстати, после этого, не дождавшись премьеры, попросил меня написать, Володя Малышицкий, песни к спектаклю. Он сейчас ставил в Питере пьесу по спектакле по пьесе Александра Николаевича Островского «Горячее сердце». Там, значит, дело происходит, ну, естественно, волжский город купеческий, там роман такой купеческий и любовная история. Но на этом фоне, значит, конец 19 века, там всякие гуляют по Волге, пьют шампанское, стреляют из пушки, делать им нечего, купеческие сынки, прибывшие к ним бомжи. А в России конец 19 века, тут все народовольцы уже, и все то, что мы знаем, они не знают. И вот они поют такую лихую русскую народную песню, эти гуляки, она так называется «Песня гуляк Хлынова», это купец, который время верховодит. За рекой закат горит малиновый, вечером пускается налог, а в уездном городе Калинове сколько непролазная вокруг. Старики повсюду досторожечки, как же мне потешить мою прыть? То ли снова выпалить веспушечки, то ли басурманку полюбить. Алёха, то ли снова выпалить веспушечки, то ли басурманку полюбить. Для чего зазря учиться грамоте, ежели такие чудеса? То ли мне со свечкой во храм идти, то ли мне направиться в леса. Вы-то на реченьку на быструю, пей себе, гуляй себе допой. То ли нам заделаться бомбистами, то ли нам удариться в запой. Алёха, то ли нам заделаться бомбистами, то ли нам удариться в запой. За рекой закат погас малиновый, птиц собирается на юг. А в уездном городе Калинове сколько непролазное вокруг. И какую, братцы, резолюцию учиним мы с вами до зари? То ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в блатари. Алёха, то ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в блатари. Ну и в заключение стихотворение, которое дало название книжке, вот избранная книжка, вот презентация, которая была в Питере 15 числа, только вот в концертном зале Финляндского вокзала, вот которая тут есть. Это вот такая, да, маленькая, но она очень большая. Это серия «Азбука классики», популярная такая в России серия, избранные стихи мои и песни. И вот она, значит, там, почему я назвал «Легенда о доме», у меня есть такое стихотворение «Определение домов» в книжке Коломна, которая дала это название. «Жил я достаточно долго, где я умру, неизвестно. Определение дома». Определение места. Все опознать его силюсь я, запечатлеть его в слове. Я родился на Васильевском, мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует мне правильно, что мне считает своим домом? Гнал ураган меня галсами с яростью невыносимой. В спальный мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считает своим домом? Долго не ведал я баловень истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках, там, где для мыслей подобных попросту не было времени. Определение дома, определение племени, живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругою, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, блин, что останется комом, кто объяснит мне бестрепетно, что мне считает своим домом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могиле. Дом мой в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит неуверенно, что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый, этот заснеженный мысли? Определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опоры. Когда-то сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба забытые в веках атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мед со стороны, напряженных спины, колени сведены, их тяжкая работа важней иных работ. из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей, дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершу бы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры, пока атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Спасибо. Спасибо. Ну давайте еще печатки. Еще вот одну песенку споем, которую вы, наверное, знаете из старых. У меня такой был забавный случай в прошлом году в Иркутске. Я ранней осенью там был с авторским концертом. Там большой зал Новой филармонии, тысячный зал, зал был полный, кстати сказать. Но директор филармонии мне говорит: знаете, Александр Моисеевич, какие-то странные люди на вас пришли, я их никогда раньше в филармонии не видел. А узнав, что я приехал в Иркутск, там все геологи с окрестной тайги, там из полевых партий, с Байкала, приехали на меня поглядеть. Значит. И они, причем приехали они там в штормовых костюмах, как с моей юности, на вездеходах даже кто-то приехал. Вот, и наполнили зал, и я выхожу в фойе в перерыве, и за моей спиной один бородач говорит другому: интересный к нам человек приехал, а все наши песни знает. Вот, значит. И вот из того, что я знаю, 60-й год, река Северная, гибель моего товарища Стасика Погребицкого, песня памяти его посвященная, написанная там же, на реке Северной, притоке Нижней Тунгуски. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Хор! Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место уж нету карты, плыву вперед по обрису. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Я думаю, я не ошибусь, если от вашего и от нашего лица выражу глубокую признательность моему старому другу Володе Голынскому за поистине титанический труд, чтобы нас тут всех собрать. Да? Спасибо. Дай ему Бог здоровья и всем его родным и близким. Спасибо. А я думаю, что, значит, во-первых, я всем все сейчас подпишу, там где-нибудь сяду, да? А во-вторых, я надеюсь, что встреча наша стала хорошей традицией раз в 5 лет появляться в Санкт-Петербурге. Спасибо. Спасибо. Всего вам самого доброго.